Визит. Смоленск, Россия, 13 марта 1943 года. В первой половине дня 13 марта 1943 года на полевом аэродроме Смоленска собралась небольшая группа людей в военной форме. Судя по серым шинелям и фуражкам, это были офицеры вермахта. Группу возглавлял главнокомандующий, на рукаве которого ярко алела соответствующая нашивка. Немного поодаль стояли представительские мерседесы, а у ангаров виднелось несколько самолетов, курьерских хейнкелей и маленьких связных шторхов. Светило солнце, во все стороны простиралась широкая заснеженная равнина. К концу подходила вторая катастрофическая зима русской кампании. 60-летний генерал-фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге, командующий группой армий «Центр» и немецкими оккупационными войсками на центральном отрезке Восточного фронта, стоял рядом с 42-летним полковником Хеннингом фон Тресковым, штаб-офицером генерального штаба. Вместе с начальником штаба они входили в комитет по подготовке торжественного приема Адольфа Гитлера, фюрера и рейхсканцлера Германии. Один из них пришел сюда, чтобы пожать руку верховному главнокомандующему и, если удастся, отговорить его от запланированного наступления на Курск. Другой поджидал Гитлера, потому что собирался его убить. Хеннинг фон Тресков был стратегом-интеллектуалом. Некрупные черты его решительного и открытого лица часто озарялись ироничной улыбкой. Полковник давно уже вынашивал смертоносный план, который должен был сегодня исполнить, и события последних месяцев лишь утвердили его в своей правоте. С наступлением Нового года ни у кого из тех, кто еще способен был мыслить здраво, не могло остаться сомнений, какая судьба ожидала Германию. Неудача под Сталинградом и уничтожение 6-й армии сделали разговоры о неминуемой победе неуместными и бестактными. Уинстон Черчилль и Франклин Д. Рузвельт объявили своей конечной целью безоговорочную капитуляцию держав Оси, и теперь уже Гитлер фактически поставил крест на африканской кампании. Всего 3 дня назад, под грифом «секретно», он отдал приказ о возвращении из Туниса генерал-фельдмаршала Роммеля, отстраненного от командования африканским корпусом. Гитлер не доверял не только Роммелю, но и многим своим генералам, так что среди офицеров группы армий «Центр», перед которыми стояла задача завоевать Москву и которые вот уже 14 месяцев без должного успеха вели ожесточенные бои против Красной армии, он не чувствовал себя в безопасности. Трескову приходилось считаться с тем, что визит, о котором было объявлено несколько недель назад, и который постоянно откладывался, и на этот раз мог быть отменен буквально в последнюю минуту. Это было вполне в духе Гитлера — принимать окончательное решение о поездке за несколько минут до вылета. Я прекрасно понимаю, почему 90% покушений в истории были удачными, как-то объяснил он в узком кругу. Единственное профилактическое средство — жизнь вне всяческих регламентов. Вот почему полковник облегченно вздохнул, когда издали, наконец, донесся натреснутый звук. Это были моторы мессершмиттов, которые неизменно сопровождали самолет фюрера. Немного позже один за другим приземлились 3 больших 4-моторных «Фоккевульфа». У каждого было по 2 пулеметных установки в турелях и крупные свастики на фюзеляже. Кабины самолетов украшали изображения орлиных голов. Это прибыли Гитлер и его свита. Первый Фокке-Вульф вырулил навстречу встречающим и остановился. На какое-то время все замерли в ожидании. Но вот, наконец, открылась дверь, и кто-то выглянул наружу. Спустили трап. Гитлер в фуражке и кожаном пальто поприветствовал встречающих в дверях и неторопливо спустился по трапу. В тот раз он путешествовал с огромной свитой. Здесь были начальник генерального штаба Вермахта и начальник армейского генерального штаба, постоянная вооруженная охрана из лейб-штандарта СС Адольф Гитлер, чиновники службы безопасности Рейха, адъютанты, функционеры нацистской партии, фотокорреспонденты, личный врач и личный повар. Диктатор был окружен охранниками с автоматами на изготовку. Под одеждой, как было известно Трескову, на Гитлере был бронежилет, усиленный стальными пластинами. Об этом стало известно во время предыдущего визита Гитлера на театр военных действий. После короткого приветствия генерал-фельдмаршала Клюге Гитлер уселся в свой тяжелый «Мерседес», которым управлял его личный шофер, и который, разумеется, в обстановке строжайшей секретности ради этого визита был доставлен за 660 километров из украинской Винницы. Чужим автомобилям Гитлер давно не доверял, а его собственные в течение последнего года были надежно защищены многослойным стеклом толщиной в 4,5 сантиметра и броневыми пластинами толщиной почти в 4 сантиметра. Уселся фюрер по своему обыкновению впереди. Короткая дорога вела на запад от Смоленска в Красный Бор, где неподалеку от живописного Днепра в светлой березовой роще находилась штаб-квартира группы армий «Центр». Железнодорожное сообщение на отрезке пути, который пересекал эту дорогу, было из предосторожности прервано. Несколько дней на месте работали агенты службы безопасности и эсэсовцы, отвечавшие за жизнь фюрера во время визита. В Большом Блокгаузе, штаб-квартире фельдмаршала Клюге, собрались на совещание командующие группы армий «Центр». Тресков тоже был здесь. Он убедил адъютанта Гитлера, что только выступление самого фюрера сможет рассеять сомнения командиров по поводу операции «Цитадель». Но выступление этого с самого начала не задалось. Гитлер говорил еле слышно и почти не смотрел на слушателей. Трескову во что бы то ни стало нужно было выманить Гитлера из его бункеров в Восточной Пруссии. И вот теперь, в 300 метрах отсюда, в бывшем детском санатории, мало похожий на военного человек в очках и с четким пробором осторожно разворачивал плотно упакованный сверток. Это был 35-летний обер-лейтенант запаса Фабиан фон Шлаббрендорф, адъютант Трескова, его правая рука, убежденный противник национал-социалистов. В свертке, который Шлаббрендорф с такой осторожностью разворачивал, находились 4 английских противотанковых магнитных мины «Клэм», скрепленных попарно лейкопластырем. Получились 2 блока, 15 сантиметров в высоту и 8 в ширину. Заговорщики собирались выдать их за 4-угольные бутылки ликера «Куантро». Упаковка примерно подходила по размерам. Эти мины содержали английскую взрывчатку, которая во время тайных опытов Трескова пробила 25-миллиметровую стальную пластину, а в другой раз разнесла в клочья башню русского танка. Детонатор был тоже английский, он выглядел как толстый карандаш и активировался при нажатии на кончик, запуская бесшумную химическую реакцию. Кислота разъедала удерживающую проволоку и снимала с предохранителя пружину, которая при ударе чеки о капсуль-детонатор вызывала взрыв. Расчетное время реакции — 30 минут. Шлаббрендорф проверил, сможет ли он нажать на детонатор через хитрую дырочку в упаковке так, чтобы со стороны это было незаметно. Потом поднял довольно тяжелый пакет и зашагал по расчищенным от снега дорожкам к роще, где находились блокгаузы главного командования. Его целью был офицерский клуб. Офицерским клубом пышно именовалось длинное помещение с низким деревянным потолком, круглыми столами и массивным кирпичным камином в углу. Чтобы увидеть фюрера, здесь собралось свыше 200 офицеров, примерно половина гарнизона. Гитлер сидел в центре, за ним стояли четверо охранников эсэсовцев. Как обычно, фюрер заказал для себя обед, который должен был приготовить приехавший с ним повар и на глазах у всех опробовать на себе его личный врач, одутловатый профессор Моррель. Вполне оправданная предосторожность, ведь яд относился к классическим средствам для осуществления политических целей. 11 лет назад в берлинском отеле «Кайзерхоф» уже была сделана безуспешная попытка отравить Гитлера. Во время трапезы рейхсканцлер имел обыкновение опираться левой рукой на бедро, а правой отправлял в рот овощи, при этом низко склоняя голову над столом. «Моя мать надавала бы ему пощечин», — заметил один из тех, кто видел Гитлера за едой. По обе стороны от Гитлера полукругом сидело шестеро кавалерийских офицеров во главе с 27-летним ротмистром бароном Георгом фон Безелагером. Они готовы были застрелить Гитлера по первому же сигналу. Пистолет входил в комплект офицерской униформы, так что оружием они располагали. Но, тем не менее, не могли ничего предпринять, так как генерал-фельдмаршал Клюге после долгой беседы с Тресковым категорически запретил им проводить акцию. Клюге знал о заговоре в своем штабе и уверял, что он на стороне заговорщиков. Но он полагал, что такое открытое покушение на Гитлера может привести к гражданской войне, противоположную сторону в которой неминуемо возглавят Генрих Гиммлер и его СС. А такую войну армия, силы которой были рассредоточены по всем фронтам, выиграть никак не могла. Вот почему отобранные для покушения офицеры оставались незадействованными, а Тресков готовился срочно претворить в жизнь свой план, о котором Клюге ничего не знал. Покушение, преимущество которого состояло в том, что оно вполне могло сойти за несчастный случай. После еды Гитлер произнес короткую речь. Курить в его присутствии на этот раз было запрещено. Тресков болтал с офицерами вооруженной охраны. Все зависело только от того, получит ли он в ближайшее время решающую информацию. И тут 36-летний подполковник Хайнц Брандт, также штаб-офицер и недоброжелатель Трескова, вскользь заметил, что на обратном пути полетит в самолете Гитлера. Оперативный отдел должен был представить фюреру доклад о положении на фронте на текущий момент. Тресков оценивающе посмотрел на подполковника, симпатичного кавалериста, внешность которого немного портил перекошенный рот. Попытавшись придать голосу легкую небрежность, он задал вопрос, определивший последующее развитие событий. «Готов ли Брандт взять с собой небольшую посылку? Две бутылки хорошего ликера, которые Тресков проиграл в споре одному генералу». Брандт без колебаний согласился. Вот и наступил долгожданный момент, когда, кажется, решилась судьба человека, который, ничего об этом не подозревая, сидел за столом и энергично жевал свои овощи. Около половины третьего Гитлер покинул лесной лагерь в Красном Бару. Клюге и Тресков проводили его до аэродрома. Обер-лейтенант Шлабрендорф ехал за ним на другой машине. Дождавшись, пока Гитлер и сопровождавшие его офицеры попрощаются с провожающими, он незаметно отыскал маленькое отверстие в упаковке. Чтобы наверняка запустить бомбу, Шлабрендорф не только нажал пальцем кнопку детонатора, но и кончик ключа. Ему непременно нужно было быть уверенным, что ампула с кислотой разобьется и детонатор будет запущен. По знаку Трескова он передал пакет Бранту, с трудом сохраняя беспечное, приветливое выражение лица. Брант, ничего не заметив, поднялся вслед за Гитлером в его самолет. Трап убрали. Тяжелая металлическая дверь Кондора захлопнулась. Истребители охраны взмыли вверх, и пилот Гитлера взял курс на заснеженные поля Украины. После промежуточной посадки в Виннице самолет должен был отправиться дальше, в Восточную Пруссию, в ставку фюрера Вольфшанце, Волчье логово, у Растенбурга. Перед войной Фокке-Вульф 200, он же Кондор, был лучшим самолетом гражданской авиации Германии. Личный пилот Гитлера даже называл его самым прекрасным самолетом в мире. Кондор мог провести в воздухе больше 15 часов, благодаря чему в 1938 году ему удалось совершить первый беспересадочный пассажирский рейс в Нью-Йорк. Но для опасных военных задач он все же оказался слишком медленным. Гитлер использовал специальную версию «Кондора» с четырьмя форсированными двигателями мощностью по 1000 лошадиных сил каждый. Бронированная кабина самолета была обшита деревом, как мужская парикмахерская. Стюарды обслуживали пассажиров на фарфоре и серебряных столовых приборах, символы НСДАП. Гитлер сидел впереди в высоком мягком кресле, которое было установлено на небольшой платформе для катапультирования. В случае опасности он мог с помощью рычага, который был защищен свинцовой пломбой, запустить специальный механизм. Тогда плита пола под ним сломалась бы, и он, надев спрятанный в спинке кресла парашют, катапультировался бы вместе с креслом. Тресков и Шлабрендорф знали обо всем этом. Но они рассчитывали на то, что их бомба разорвет даже бронированную кабину, по крайней мере, вырвет такой большой кусок из корпуса, что не останется шанса для прыжка. В лихорадочном напряжении заговорщики вернулись в штаб-квартиру группы армий. Прибыв туда, обер-лейтенант сразу же вызвал Берлин и передал заранее оговоренный пароль местным агентам сопротивления. «Инициирование снаряда запущено. Можно начинать план». После трагической гибели Гитлера при несчастном случае с помощью посвященных командиров занять ключевые позиции на родине. Этот план, как выяснится позже, весной 1943 года не удалось осуществить. Но он был основан на блестящей идее. После зимней катастрофы 1941 года, провала русской кампании под Москвой, Гитлер и его приспешники были не вполне уверены и в стабильности положения на так называемом «домашнем фронте». Там могли произойти нападения на побережье, высадка вражеского десанта на территории Рейха, не исключалось даже восстание подневольных рабочих, счет которым шел на миллионы. Правительство получило задание принять меры против этой угрозы и весной 1942 года издало ряд приказов тем подразделениям армии, которые не находились в данный момент на фронте, учебным подразделениям, запасным ротам, подразделения для защиты страны в 21-м военном округе в Германии и на оккупированных территориях. Эти приказы, которые лежали под грифом «совершенно секретно» в бронированных сейфах, были санкционированы Гитлером, но о них знали лишь немногие. Они предписывали формирование боеспособных подразделений в три ступени – вооружение и боеготовность против каждого возможного внутреннего противника. Хеннинг фон Тресков и его соратники планировали использовать эти законные приказы для того, чтобы обеспечить себе поддержку армии, а затем применить боеспособные подразделения для блокировки берлинского правительственного квартала, ареста министров и лидеров партии, захвата радио и разоружения подразделений СС. Иначе говоря, они планировали настоящий государственный переворот. Первым и единственным условием успеха, конечно, была смерть Гитлера. Слишком велика была вера простых немцев в фюрера и его мнимый военный гений. Пока он жив, его не удалось бы лишить власти. Но произойди несчастный случай или покушение, которое удастся на кого-то свалить, и можно было бы передать пароль для открытия сейфов, поднять по тревоге войска. Вот он, звучит, вдохновленный девами северной мифологии, которые уносили души павших героев в небесный чертог Одина. И вот теперь Тресков и Шлабрендорф сидели в штаб-квартире группы армий, уставившись на часы, стрелки которых двигались так мучительно медленно. Они предполагали, что первое сообщение о взрыве поступит радиограммой от одного из сопровождающих истребителей и напряженно ждали сообщения радистов. Но прошло уже полчаса, а ничего не произошло. Какое-то время офицеры еще надеялись, что холод в багажном отсеке значительно замедлил химическую реакцию в детонаторе. Но вот истекло и отпущенное именно такой случай время. Наконец, более чем через 2 часа изнурительного ожидания пришло сообщение, которого никто не ждал. Самолет Гитлера успешно приземлился на аэродроме Растенбурга, и фюрер прибыл в свою ставку Вольфшанце. Разочарование заговорщиков было неописуемым. Ставшая притчей во языцах неуязвимость Гитлера, которую его враги приписывали сделке с дьяволом, снова подтвердилась. Уже было сделано более 20 попыток убить его, и вот провалилась очередная, самая хитроумная по сравнению со всеми предыдущими. «Мы были глубоко потрясены», — писал Шлабрендорф много лет спустя в своих воспоминаниях. Но времени на споры и раздумья не было. Обер-лейтенант немедленно начал звонить в Берлин, чтобы дать пароль для отмены покушения, а полковник Хеннинг фон Тресков внутренне настраивал себя на еще более сложную задачу. Он вновь и вновь прокручивал в голове возможные варианты разговора и, наконец, заказал соединение со ставкой главного командования армии с подполковником Брантом. Человек, который взял от них посылку с бомбой, находился в командном центре недалеко от Растенбурга, и он уже должен был возвратиться к себе в бюро. Если его не найдут на месте, это может означать, что бомбу обнаружили, и все соучастники в опасности. Но даже если он подойдет к телефону, это не даст никакой уверенности. Если служба охраны уже раскрыла заговор, он может быть оставлен на свободе в качестве приманки, чтобы сделать вид, что все в порядке, и изобличить тех, кто стоит за попыткой покушения. Наконец Трескова соединили с Растенбургом, и он услышал совершенно спокойный, обыденный голос Бранта. Тресков поинтересовался, успел ли тот передать пакет с ликером получателю, и услышал в ответ, что пакет все еще у него, Бранта. Тресков быстро объяснил, что произошла ошибка, и тот пакет, который следовало передать, все еще у него. Не может ли Брант пока оставить у себя не тот пакет? Его адъютант Шлабрендорф на следующее утро должен отправиться по службе в ставку и захватит с собой тот самый пакет с ликером. Ни о чем не подозревая, Брант согласился. Попрощавшись с ним, Тресков сообщил Шлабрендорфу, что бомба, скорее всего, не обнаружена. Шлабрендорф кивнул. Он был готов взять на себя подмену. Ответ на вопрос, насколько опасной будет эта миссия, могло принести только следующее утро.